фон или событие. Я просидела еще одну бессонную ночь над составлением автобиографии. Вспоминала крохи из папиной юности, недолгую его учебу на факультете журналистики в Москве, его послужной список, редактор провинциальных газет Челябинска, Новороссийска, Краснодара, Шахт, Таганрога. Как это угораздило гиганта мысли, скрипучей работой своих извилин зацепить и вытащить из глубин на свет Таганрог. Он покорил меня сразу и стал городом моего детства. В нем оно поместилось, упоительное и блаженное, какое выпадает немногим, и в нем же резко и горестно оборвалось. После пыльных и скучных шахт, где мы прожили год, этот сквозной, наполненный светом, который льется не только с неба, но и тихо исходит от розоватых плит известняка, умастивших то, что в других обыкновенных городах бывает серым тротуаром. Мостовые на главных улицах были булыжные, на других — просто утоптанная и уезженная земля с травой, растущей в канавах. Траву кое-где щипали гуси. При виде этих гусей кто-то сказал: «Боже, какая дыра!» Хороша дыра, продуваемая с трех сторон морскими ветрами, а если ветер дул с суши из знаменитой Чеховской степи, то приносил горячий благоуханный настой, последним тонким привкусом которого всегда оказывалась полынь. Весной город накрывал запах акаций, такой густой и тяжелый, что его с трудом пробивал морской ветер. Побережье, опоясывающее город, было на удивление разнообразным. Сразу за нашим двором начинались балки, овраги, переходящие один в другой. Их сочная зелень, то солнечная, то затененная, вдруг резко завершалась голубой сверкающей полосой. Через балки можно было добраться до пляжа, но это был долгий путь. Гораздо ближе с улицы свернуть в переулок, а там на каменистую тропинку. Подчиняясь ее извивам, нырять под рыбацкие сети, огибать мусорную свалку с блестками стекла, перебегать дворик с развешенным ярким тряпьем и неизменной лодкой. Дальше все круче и быстрее тропинка выносила, выбрасывала на серый песок пляжа. Дикий кусок побережья притягивал меня еще неосознанной первозданностью. Крупная галька, черно-зеленые грубые раковины, их наглухо замкнутые створки скрывали какую-то тайну, суровую, совсем не похожую на ту, которая была заключена в причудливых белорозовых витках, украшающих комоды и письменные столы. Перевернутые вверх днищами просмоленные лодки тоже напоминали гигантскую раковину, имели такой же замкнутый вид, казалось, лежали здесь всегда, и этим отличались от будничных лодок в рыбацких двориках. Море на этой стороне было темнее по цвету и пустыней. Здесь я впервые ощутила жутковато успокоительное присутствие вечности. Зато тенистая греческая улица, до революции обиталище богатых греков-негациантов, была воплощением чинной цивилизации. Белые особняки, там и сям с колоннадой, вдоль тротуара правильно высаженные каштаны, узор чугунных решеток, сквозь которые поблескивало море, низведенное здесь до роли красивого вида. К воде вела каменная лестница в 100 ступеней, последние из них смутно белели среди водорослей. Этот нарядный берег веселил глаз, и только. А море, опоясывая город, жило своей отдельной жизнью. В прибрежной улице доносилось его неумолчное дыхание, то ровное, то затрудненное, стонущее, то рев. Распластавшись на песке, я часами наблюдала изменения цвета, рельефа морской поверхности, набеги на нее облачных теней, покорялась ритму волн, и, наконец, наступал миг, когда я чувствовала: я и оно одно. То, что слияние с морем непостижимо освобождает, было одним из самых счастливых открытий. Почему я так подробно останавливаюсь на описании городка и моря? Может, обойтись без них? Нет, это было то, впервые осознанно прекрасное, немнимое, что легло на дно души. Это и проницательная любовь моих родителей друг к другу, ко мне, и доброта к окружающим было тем фоном, на котором развертывались события моей детской жизни. Счастливые события этот фон делал звучнее, печальные смягчал. И потом, сквозь нагромождение страшного, уродливого, казалось безысходного, что надвинулось, долго пробивался его слабый свет. Да и фон ли это? Разве можно строго разграничить фон и события? И не меняются ли они часто ролями? Таганрог стал событием моей жизни. С него я отчетливо помню себя и время.